«Он кротк Гонтера!» – провозгласил Ганнел, и тут же громко и звонко пропели трубы. Поднявшись с колен, Орик взошел на возвышение, повернулся лицом к собравшимся и воздвигся на черный трон. «Нал Гримсборитх Орик!» – закричали гномы, ударяя топорами и копьями по щитам и топая ногами. «Нал Гримсборитх Орик! Нал Гримсборитх Орик!» «Да здравствует Гримсборитх Орик!» – выкрикнул и Эраган. Сапфира, выгнув шею, прорычала нечто одобрительное и выдохнула огненный язык к потолку зала, испепелив тучу розовых лепестков. У Эрагона от близости огня даже слезы на глазах выступили. Затем Ганнел опустился перед Ориком на колени и снова начал что-то нараспев говорить на своем языке. А когда он умолк, Орик легонько коснулся его макушки, и Ганнел вернулся на свое прежнее место у стены. После чего к трону подошел Нада, тоже преклонил перед Ориком колено и произнес примерно такую же речь. За ним последовали Мандратх и Хатфала, а также и все остальные вожди, за исключением Гримсборитха Вермунда, которому было запрещено присутствовать на коронации. «Они, должно быть, приносят Орику клятву верности», – поделился Сапфирой своей догадкой Эраган. «Да, пожалуй, только странно. Разве они уже ему ее не принесли?» «Принесли, но неприлюдно». Эраган посмотрел, как к трону подходит Тхордрис, и спросил. «Ну, и как тебе это явление бога, Сапфира? Неужели ты и впрямь был сам Гунтера? Или это просто иллюзия? Я чувствовал его мысли, его душу. Не уверен, что это может быть иллюзией, однако...» «Да, бывают и такие иллюзии», — ответила Сапфира. «Боги гномов никогда не помогали им ни на поле битвы, ни в других важных делах, насколько мне известно. Да и не верится что-то, чтобы настоящий бог тут же явился бы на призыв этого Ганнела, точно хорошо обученный пес. Я бы, например, не побежала. И потом, разве бог не должен быть хотя бы крупнее дракона? Впрочем, в Алагеизе немало необъяснимых вещей и явлений. Вполне возможно, мы видели просто некую тень из былых времен. Тень некоего могущественного существа, которое продолжает бродить по земле, мечтая вновь обрести былую власть и могущество. Кто его знает, что это было на самом деле? И вряд ли кто-то может объяснить, что именно мы видели». Наконец, последний вождь присягнул Орику на верность. И к трону потянулись главы гильдий. Затем, после краткого перерыва, Орик сделал приглашающий жест Эрагону. И тот медленным, размеренным шагом двинулся к трону между рядами гномов в воинских доспехах. Преклонив колено, Эраган, как член Дургримстенгейтум, принес Орику клятву верности, обещая верно ему служить и защищать его. Затем уже в качестве посланника Носуады он поздравил Орика от ее имени и от имени ее подданных и сказал, что вардены обязуются оказывать ему всяческую помощь и поддержку. Как только Эраган отошел от королевского трона, туда потянулась бесконечная череда гномов, желающих непременно заверить нового короля в своей преданности и верности. Все это растянулось на несколько часов. Затем последовала церемония преподнесения даров. Каждый из присутствующих приготовил Орику свой подарок и преподнес его от имени своего клана или гильдии. В том числе были подарены, например, золотой кубок, до краев заполненный рубинами и алмазами, нагрудник из заколдованной кольчужной брони, непробиваемый для любого клинка, гобелен в 20 футов длиной, сотканный из мягчайшей шерсти, вычесанный из бород горных козлов фельдоностов, агатовая пластина с выгравированными на нем именами всех предков Орика, кинжал с кривым лезвием, вырезанный из зуба дракона, и множество других драгоценных подарков. Орик в ответ одаривал гномов ценными перстнями. Эраган с Сапфирой были последними, кто преподнес Орику свои дары. Снова опустившись на колено у подножья трона, Эрагон достал из-под туники золотой браслет, выпрошенный им вчера у гномов. Протянул его Орику и сказал: «Вот тебе мой подарок, король Орик. Не я изготовил этот браслет, но я наложил на него такие заклятия, которые вечно будут оберегать тебя. Пока ты носишь его, можешь не опасаться никаких ядов. А если убийца попытается ударить тебя клинком, пронзить тебя стрелой или копьем, то оружие его никогда не достигнет цели. Этот браслет сможет защитить тебя даже от самых злобных магических чар. Есть у него и кое-какие иные достоинства, которые ты, не сомневаюсь, сочтешь весьма полезными, если жизнь твоя подвергнется опасности». И Орик с поклоном принял дар Эрагона. «Твой дар представляется мне весьма ценным, губитель шейдов», — сказал он громко и на глазах у всех надел браслет на левую руку. Следующей была Сапфира, которая постаралась, чтобы ее мысли дошли до всех присутствующих. «А вот и мой тебе подарок, король Орик», — сказала она, и, клацая когтями по полу, прошла мимо трона и остановилась перед помостом, на котором был установлен звездный сапфир. Она положила передние лапы на край помоста, и толстые балки заскрипели под ее тяжестью, не выдержали. Прошло несколько минут, но ничего не происходило. Сапфира, стоя в прежней позе, не сводила глаз с огромного самоцвета. Гномы, не мигая и не дыша, наблюдали за ней. «Ты уверена, что сумеешь это сделать?» — не выдержал Эрагон, понимая, что мешает ей сосредоточиться. «Не знаю», — ответила она. «Когда мне раньше доводилось воспользоваться магией, что бывало нечасто, я даже не задумывалась об этом. Я просто желала изменить что-то, и оно менялось. Полагаю, мне придется еще немного подождать, чтобы для восстановления сапфира настал подходящий момент». «Давай я тебе помогу, а? Я ведь могу послать свою магическую энергию через тебя». «Нет, маленький брат, это моя забота, не твоя». И тут по залу разнесся голос, низкий и чистый, выводя медленную, немного тоскливую мелодию. Певцу один за другим стали вторить голоса невидимого хора. Так что вскоре весь Траншхайм наполнился звуками этой прелестной жалобной мелодии. Эрагон хотел было попросить гномов замолчать, но Сапфира не дала. «Пусть себе поют, они мне не мешают». И хотя Эрагон не понимал ни слова, но по интонациям, по характеру музыки догадался, что это плач по утраченному, тому, чего больше уж нет, по таким святыням, как звездный сапфир. И под конец песни обнаружил, что вспоминает свою прошлую, невозвратную жизнь в долине Паланкар, а глаза его полны слез. К его удивлению оказалось, что и сапфиру охватило столь же задумчивое, меланхолическое настроение. Хотя обычно печаль и сожаление отнюдь не были свойственны ее натуре. А потому удивленный Эрагон готов был даже расспросить ее, что с ней происходит, но не решился, почувствовав в глубине ее души некое странное волнение, словно пробуждалась потаенная, очень древняя часть ее существа. Песня закончилась на длинной вибрирующей ноте, и когда она окончательно смолкла, по всему телу сапфиры словно прокатилась волна энергии, причем настолько мощная, что Эрагон даже охнул от неожиданности. Сапфира склонила голову и прикоснулась к звездному сапфиру кончиком носа. Расходящиеся во все стороны трещины, покрывавшие гигантский самоцвет, ярко вспыхнули, подобно шаровым молниям. И поддерживавшие камень строительные леса затрещали и развалились, явив глазам присутствующих и Сидар-Метрим в его былом великолепии. Целым и невредимым, хотя и не совсем таким, как прежде. Цвет его стал теперь еще более глубоким и насыщенным, приобретя даже некий красноватый оттенок, а внутренние лепестки розы были пронизаны тускло-золотыми прожилками. Гномы потрясенно молчали, не сводя глаз с прекрасного самоцвета. А потом зал словно взорвался криками. Все вскочили на ноги, выкрикивая поздравления, слова благодарности и аплодируя Сапфире с таким энтузиазмом, что казалось, в Тронхейме грохочет могучий водопад. Дракониха чуть поклонилась толпе и отступила от звездного Сапфира назад, к Эрагону, давя лапами рассыпанные по полу розовые лепестки. «Спасибо», — сказала она ему. «За что?» «За помощь. Это ты своими эмоциями указал мне правильный путь. Без тебя я бы могла тут и несколько недель простоять, пока меня не посетило бы необходимое вдохновение». Орик поднял руки, успокаивая толпу, и провозгласил. «От имени всей нашей расы благодарю тебя, о Сапфира, за твой драгоценный подарок. Ты восстановила сегодня гордость нашего королевства, и мы никогда этого не забудем. И пусть никто и никогда не считает наш народ неблагодарным, ибо отныне и до конца времен имя твое будет воспеваться всеми Кнурлан, и песни эти будут всегда исполняться во время наших зимних празднеств, когда мы перечисляем всех наших величайших мастеров и отцов-основателей. А когда Исидар Митрим вернется на прежнее место, имя твое будет выбито на его оправе, рядом с именем Дюрака Ордхронда, который впервые огранил этот драгоценный камень». И поклонившись Эрагону и Сапфире, Орик прибавил. «Вы еще раз продемонстрировали дружеское отношение к нашему народу. И это бесконечно меня радует, ибо своими действиями вы в очередной раз подтверждаете, сколь мудро поступил мой приемный отец, приняв вас в члены Дургримст Ингейтума». Когда, наконец, были завершены все многочисленные ритуалы, связанные с коронацией, когда Эрагон помог Сапфире освободиться от шерсти, застрявшей у нее между зубами, мерзких, скользких и довольно вонючих комков, после возни с которыми ему ужасно хотелось как следует вымыться. Они оба приняли участие в банкете, устроенном в честь Орика. Празднество было шумным и разгульным, и длилось до глубокой ночи. Гостей развлекали жонглеры и акробаты, а труппа актеров сыграла пьесу под названием «Ассартос Вернрак Бальмунг Гримсборит Хран Квисагур», что, как сообщил Эрагону Хундфаст, означало «Сага о короле Бальмунге из Квисагура». Когда же торжества подошли к концу, и большая часть гномов были уже настолько утомлены, что спали, уронив голову рядом со своими чашами, Эрагон наклонился к Орико, который сидел во главе стола, и сказал: «Ваше Величество». Орик отмахнулся. «Не вздумай называть меня так, Эрагон! Я этого не потерплю! Подобное обращение из твоих уст уместно разве что только при особых обстоятельствах. Зови меня как обычно. Можешь считать, что это приказ». Орик попытался взять свой кубок, но промахнулся и чуть не сшиб его со стола. Он рассмеялся. «Ну вот, до чего я пьян?» Эрагон тоже улыбнулся. «Орик, я хотел тебя спросить, неужели тебя короновал действительно сам Гунтера?» Орик опустил голову, уперся подбородком в грудь и долго изучал свой кубок, вертя его в руках. Лицо его вдруг стало очень серьезным. «В общем, то, что ты видел, было действительно очень близко к тому образу Гунтеры, какой нам дано увидеть на этой земле. Тебе достаточно такого ответа, Эрагон?» «Ну, наверное, да. Наверное. А он всегда откликается на такой призыв? Он никогда не отказывался кого-то короновать?» Орик насупился. «А ты разве никогда не слышал про королей еретиков и королев еретичек?» Эрагон покачал головой. «Эти Кнурлан не сумели получить благословение Гунтеры, но тем не менее настаивали на своем желании занять королевский трон». Орик презрительно поморщился. «Правление каждого из них было весьма недолгим и весьма несчастливым». У Эрагона похолодело в груди. «Значит, даже если бы ты был избран советом вождей, но Гунтера отказался бы короновать тебя, «То королем ты бы так и не стал?» «Да, не стал бы. Или стал бы королем народа, который воюет с самим собой?» Орик пожал плечами. «Впрочем, меня подобная возможность не слишком тревожила. Сейчас, когда Вардены уже вторглись в пределы Империи, только безумец стал бы рисковать, ввергая нашу страну в междоусобные войны лишь для того, чтобы лишить меня трона. Да и Гунтера, хоть он и способен на многое, но он отнюдь не безумец». «Но разве ты знал наверняка, что получится именно так?» — спросил Эраган. Орик покачал головой. «Не знал. И до конца не был уверен, пока Гунтера не возложил мне на голову золотой королевский шлем».